«О картах до нас доходили слухи», – задумчиво произнесла Риана, – «но такие слухи бывают обо всех кладах, а оказывается, это не только слухи. Так вы можете и в своих запасах посмотреть. Отличительный признак тех карт, что дорожка нарисована ломаной линией, и рядом указаны расстояния и азимуты. И еще карт должно быть две, на одной карте общий план местности с указанием точки, откуда начинается дорожка, а на другой карте сама дорожка с расстояниями». Риана медленно кивнула. «Обязательно проверим. Если знать, что именно нужно искать, то будет намного проще. И это посмотрите, может, у вас там завалялись карты с дорогами через земли». «Это ты о чем?» – не поняла Риана. «Да я тут ляпнул как-то в академии, что мечта у меня есть – проложить дорогу через земли в Ринард, и надо лишь карты нужные найти. Карт мне принесли кучу, но ничего подходящего не нашлось». «Дорога через земли, ты и это можешь сделать?» Взгляд Рианы стал очень пристальным. Я кивнул. «Могу и дорогу проложить, только мне нужно хоть какое-то оправдание, как я смог это сделать, а то потом вопросами замучают. Меня и так уже во всех поездках сопровождают трое магов и десяток солдат, а если еще и дорога появится, то даже не знаю, сколько у меня охраны станет». «А зачем тебе дорога через земли?» «Как зачем? Часть находок будет моими, а это могут быть очень большие деньги. К тому же, можно плату взимать за проезд. Чем плохо? И все это ради денег? Ну да, но там столько проблем вылезает, что дороги, скорее всего, не будет. А что может случиться не то?» Заинтересовалась Риана. «Самое главное, что мне не нравится, что слишком многие узнают о моих способностях, и после этого мне уже не спрятаться. Поэтому мне и нужна какая-то карта, про которую можно сказать, что я иду по ней. Я даже про драконов вспомнил». «А при чем здесь драконы?» — насторожилась Риана. «Ну, допустим, приезжает на границу экспедиция магов с острова драконов, и якобы у них есть карта старых безопасных дорог через земли. Они договариваются о проценте добычи с королевствами, прокладывают дорогу, а потом уезжают. И все выглядит красиво, но как только будет произнесено слово «дорога», мое начальство, тайная стража и военные сразу подумают об мне, потому что это я заговорил о дороге, и это было совсем недавно. Уж два и два они точно сложат правильно. Вот и получается, что для того, чтобы проложить дорогу, я должен быть с вашей экспедицией, но все сразу поймут, что это именно моя работа. То есть должна быть карта, которую я могу предъявить остальным, но тогда ее могут забрать и отправиться на смерть сами. Карта может быть у ваших, ее никто не увидит, но тогда надо как-то придумать, на каком основании ваши вдруг позовут меня. Тоже будут сплошные подозрения. А если ты просто уедешь в другое королевство, а оттуда в земли, идея моя, так что на меня сразу подумают. А если там будет твой двойник, все будут думать, что ты пьянствуешь, а ты сможешь работать. Такую дурную идею высказал только я один, так что если узнают, что дорога появилась, то первым и единственным подозреваемым стану я. И без разницы, где меня в это время видели, что я пьянствовал в это время или вообще на другой континент уплыл. Так что без какой-нибудь карты, которую я смогу предъявить, я даже дергаться не буду. Риана сидела задумчивая. А если некая группа купцов, узнав, что вы нашли дорожки в земли, вдруг признается, что у них есть такая карта, и в частном порядке наймет тебя, так у них эту карту могут просто забрать, сославшись на государственные интересы. Начнут разбираться и быстро выяснят, что карта поддельная. И тогда за купцов возьмутся всерьез, а они быстро расскажут, кто их подговорил на такой обман. Да и надо будет как-то объяснять, почему они хотели нанять именно меня, и снова я буду крайне виноватый. А если честно признаешься, что обладаешь особыми способностями и готов работать на благо королевства, тогда и прятаться не придется, и денег будет сколько хочешь, и титул получишь. А ты представляешь, сколько ко мне будет внимания? Да у меня охрана будет, наверное, больше, чем у короля. Представляешь, как с меня будут требовать сделать все больше и больше. Представляешь, сколько женщин захотят со мной познакомиться. Я не против сделать доброе дело, но чтобы мне после этого ничего не было. Я вот сейчас захочу, и пойду гулять, ни на кого не оглядываясь. Захочу, и тебя буду валять по кровати, ни у кого не спрашивая разрешения. А представь, что все вокруг будут знать, что я повелитель земель. Да я же чихнуть не смогу без чужого пригляда. Во взгляде Рианы вдруг появилось хитрое выражение, и она по кошачьей гибко стала перетекать ко мне. Так вот, пока о тебе мало кто знает, давай не будем терять времени зря, у тебя силы еще найдутся, оставалось только вздохнуть, я с ней о серьезном, а она услышала только одно, но в этом она права, мы рядом, а все остальное где-то очень далеко и не более, чем фантазии, и фантазии оставим на потом. Через пару недель я вдруг почувствовал, что словно уперся во что-то, внешне все шло нормально, Риана здорово изменилась, и теперь выглядела от силы лет на 30, почти идеальное тело, стройные ножки, высокая грудь, я даже умудрился ширину ее таза уменьшить, и теперь Риана не меньше часа проводила перед зеркалами, разглядывая себя со всех сторон, она даже гибкой стала как не знаю что, и теперь мы время от времени пробовали новые позы, которые не всякий йог осилит, а заниматься сексом с женщиной, которая раздвинула ноги в шпагате. Как я слышал, балерины делают это спокойно, а вот для меня ощущения были очень необычные. Но все это ерунда. Раньше, когда я не ставил себе никаких конкретных задач, я бы посчитал дело выполненным, а сейчас, когда прозвучало слово «молодость», меня что-то мучило. Похоже, подсознание подсказывало, что я что-то еще не сделал, или сделал, но не так, попробовал исследовать Риану более досконально, и в какой-то момент мне показалось, что в мозгу Рианы есть некий участок, который словно сопротивляется мне, блокируя мое воздействие. Понятия не имею, за что он отвечает на самом деле, но он был как-то связан с мыслями, или разумом, Рианы, и еще мне показалось, что он как-то связан и с ее вторым источником. Что это может быть? Некий контроль за организмом, позволяющий использовать второй источник на уровне некой программы в подсознании, тем более, если знать, что второй источник привнесен искусственно, для определенных задач. Я совершенно не собирался его разрушать, но без каких-то изменений оставить тоже не мог. Так что делать? Может хотя бы на время как-то отключить разумность Рианы, не в укор ей, но она довольно часто только имитировала оргазм. Да, получала удовольствие, но в ее действиях было больше расчета, чем мне бы хотелось. Это и мне можно поставить в укор, что я не умею вознести женщину до вершин наслаждения, но если мысли женщины заняты чем-то другим, серьезным, то мужчина хоть устарайся, ничего хорошего не получится. Да, женщина уступит, даже изобразит удовольствие, но я-то прекрасно вижу, что это далеко не так, пока меня это устраивало. И умение Рианы, и то, что я гарантированно получаю удовольствие и при этом могу воздействовать на ее тело. А вот сейчас я уперся в эту расчетливость и холодный ум. Риана сразу заметила мою задумчивость. Прижалась ко мне, приласкалась. Что-то случилось. Я осторожно провел ладонь по таким приятным изгибам тела Рианы. Случилось, но я вряд ли смогу это внятно рассказать. Я коснулся каждого кусочка твоей кожи. Риана согласно мурлыкнула. Я просмотрел тебя всю изнутри. Я давал команды, и твое тело начинало меняться, становясь чище, моложе, здоровее. Риана снова согласно мурлыкнула. А теперь я наткнулся у тебя в голове, чуть ниже затылка, на некий кусочек мозга, который не хочет меня слушаться. Риана перестала меня гладить. И что это означает? Не знаю. Книжек об этом нет, никто не подскажет, не посоветует, но у меня подозрение, что это как-то связано с твоим вторым источником и твоей расчетливостью. Риана вообще сила. Ты о чем? Я стал осторожнее подбирать слова. Мне кажется, что когда ты получила второй источник, в этом месте словно поставили печать, делающий тебя более спокойной и рассудительной. Наверное, чтобы летать, именно так и надо, но эта печать не дает тебя менять, словно стараясь сохранить тебя в одном состоянии. Ты словно своими мыслями сама даешь команду сохранять твое тело одним и тем же. То есть это вечная жизнь, но у драконов нет вечно живущих. Есть долгожители, как отдельные люди и маги, но вечных нет. Я поморщился. Если менять потихоньку, печать этого не поймет, и ты состаришься как обычный человек. А вот быстрым изменением она сопротивляется, старается вернуть как было. Риана долго молчала. То есть вернувшись на остров, я вскоре снова стану старухой, я лишь пожал плечами. Мне-то откуда это знать, я ни с чем подобным еще не сталкивался, и что ты предлагаешь? Пока ничего, а в качестве бреда, можно попробовать на время лишить тебя разума. Риана даже чуть испуганно отодвинулась от меня. Что ты хочешь? Пока ничего страшного, мы начнем ласкать друг друга, потом ты сядешь сверху, а я сделаю тебя нимфоманкой, которую ничто, кроме наслаждения от моего члена, не будет интересовать. Трезвых рассудочных мыслей у тебя не будет, а я в это время попробую разобраться с этим кусочком, попрошу его измениться вместе с твоим телом. А если что-то пойдет не так, я не знаю, вздохнул я, в самом плохом случае, ты больше не сможешь летать. То есть я больше не смогу летать, а вернувшись на остров, очень быстро снова превращусь в старуху, я не знаю, снова повторил я еще ни разу не возвращал молодость драконицы и понятия не имею, чем это все закончится. Мысленное управление чужим организмом, оно все делает на уровне ощущений, интуиции, подсознания. Вот и сейчас у меня нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую, но есть уверенность, что если я не разберусь с этим кусочком, то работа будет не полной, а может и просто пустой. Риана отвернулась от меня, долго молчала, потом встала и накинула халатик. «Знаешь, Ленард, езжай-ка ты в свое поместье, мне надо подумать, да и настроение такое, что видеть тебя в своей постели мне будет тяжело и неприятно». «Наверное, правильно, сказать драконице, что она может никогда больше не подняться в небо, это как лишить смысла жизни, даже если она всего лишь пилот. Что-то она получила, но может все это потерять, а может потерять еще больше. В такой ситуации голова у любого распухнет от мыслей. Хорошо, Риана, не торопись, подумай. Может, ты и такая проживешь еще много лет, красивая и молодая. Я просто не знаю». Риана напряженно смотрела на меня. «Ты, повелитель, и ты делаешь такое, что я не могу даже представить, и уж тем более объяснить. Но тебе лучше уехать. Ну и ладно, я и сам не очень уверен, что с тем кусочком обязательно нужно что-то делать, но какой-то зуд, предчувствие в душе остались. Ничего, отдохнем друг от друга, подумаем. Может, уже на следующий день все будет представляться совершенно в другом свете». А вернувшись в поместье, вдруг почувствовал, насколько я вымотался. Быстренько поел и сразу завалился спать. И спал двое суток, вставая только в туалет или перекусить что-нибудь. На третий день глаза уже не слипались, ноги не подгибались, но мысли сразу вернулись к тому кусочку. А может, я зря придумал себе проблему, может, это всего лишь какой-то адаптер, согласующий и передающий мысленные приказы второму источнику, поэтому он и меняться не хочет, чтобы не сбить тонкую настройку на хозяина, которую он получил при инициации. Может и так, но Риана изменилась очень сильно, у нее совершенно другой уровень гормонов, их баланс, отсюда и изменения в поведении, скорости реакции. Этот адаптер тоже должен измениться, чтобы соответствовать новому телу. Вряд ли такое было предусмотрено создателями, но так и я воздействую на чужие организмы на таком глубоком уровне, что это тоже никем не предусмотрено. Но ведь получается. Риана позвала меня обратно лишь на пятый день, но когда я приехал, встретила меня снова веселая, с улыбкой, хотя в глубине глаз и промелькивало беспокойство. Ну да, для нее это как решиться на серьезную операцию с неизвестным результатом. Немного посидели, выпили, поболтали о новостях, хотя, какие новости у нас, почти не выходящих из дома. А самой главной новостью была покупка Рианой двух домашних халатиков, из лучшей ткани, разумеется, с кучей кружавчиков, но халат он и есть халат. Но Риана умудрилась и из этого сделать событие огромной важности, болтала без умолку, рассказывая о каждой выточке, о каждом сантиметре кружев, и откуда они, и в чем их особенность, и чем они ценны именно для нее. А может, это и в самом деле было важно для нее, потому что вся старая одежда теперь болталась на ней как вешалки. Наконец, Риана выдохлась, посидела, словно собираясь с духом, и выдохнула. «Я готова». На всякий случай я изобразил непонимание. «К чему готова? Ты можешь делать со мной все, что посчитаешь нужным. Даже если я проживу после этого всего 5 лет, это будут лучшие годы моей жизни». «Ну, 5 лет – это вряд ли». Риана изменилась в лице, и я решил не шутить на эту тему. «Думаю, еще лет 15 тебе придется отбиваться от мужчин, желающих обладать тобою. И это самое малое». Риана облегченно выдохнула. «Умеешь ты сказать девушке приятное». Ну да, Риана теперь выглядела как очень красивая молодая женщина лет 25, и если бы не недели, которые мы провели с ней в постели, сам бы начал подумывать, как затащить ее в постель. «Ну что, девушка, продолжим приятное знакомство». Риана кивнула. Прошли в спальню, а дальше? Дальше было как на съемках порнофильма. Есть сценарий, актеры должны выполнить определенные действия, попытаться возбудить друг друга и красиво показать это на камеру. И для обоих актеров это только работа. Но в нашей паре Риана была гораздо лучшим актером, и я быстро завелся. Красивое тело молодой женщины, ласки, вздохи, а я все-таки мужчина. В какой-то момент Риана оказалась сверху, я чуть добавил ей возбуждения, и она замерла. Взгляд стал отсутствующим, и вдруг она вонзила свои ногти мне в грудь. Это и раньше случалось, но сейчас это было даже пугающе. Риана сделала несколько движений, и даже застонала от наслаждения. Все, теперь для нее есть только ее ощущения, а я лишь так, предмет, который этому поспособствует. Стараясь не отвлекаться на Риану, я снова попытался пробиться к непослушному кусочку. На этот раз оказалось чуть лучше, но не намного. Я сам не знал, что ему сказать, что бы он сделал и как должен измениться. Чисто физиологически этот кусочек был совершенно здоров, но то, что в нем было заложено, вызывало у меня чувство недовольства. Вот я и пытался с ним как-то договориться. Вот как описать разговор двоих, когда они разговаривают своими ощущениями или даже не знаю чем, может эмоциями, желаниями, которые не выразить словами. Я просил, кусочек отказывал. Я чуть менял просьбу, мне снова отказывали. Лишь с пятой попытки я догадался добавить как бы образ Рианы, молодой и здоровой, и что теперь она другая, и это надо учитывать. После этого что-то изменилось. Не знаю что, совсем чуть-чуть, но подсознание посчитало это правильным, и я успокоился. Вот теперь весь организм Рианы выглядел одинаково здоровым. Это еще одна необычная фишка моего медицинского зрения, которая появилась не так давно. Словно я ставлю задачу, а подсознание подсвечивает в чужом организме точки, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Теперь же весь организм Рианы светился ровным светом без каких-либо затемнений или ядовитых опасных точек. Просто молодая красивая здоровая женщина. Не моложавая, не молодящаяся, а именно молодая. Расслабившись, я некоторое время наблюдал за движениями Рианы, полностью ушедшую в нирвану. И вытворяла она такое, что если бы мы действительно снимали порно, то ей прямо на съемочной площадке вручили бы Оскар за лучшую роль. Порно-Оскар, но тем не менее. Я осторожно убрал излишнее возбуждение Рианы. Движения замедлились, и она сползла с меня. Долго лежала неподвижно, приходя в себя. «Больше никогда так не делай», — глухо сказала Риана. «Так ведь и умереть можно от невыносимого наслаждения». «Не буду», — не стал спорить я. Через какое-то время Риана окончательно пришла в себя. Приподнялась, опираясь на локоть. «Получилось?» — я кивнул. «Теперь ты просто молодая красивая женщина, и можешь делать что угодно. Теперь у тебя впереди долгая счастливая жизнь. Ну, надеюсь». Риана наклонилась ко мне и чмокнула в щеку. «Я тоже надеюсь». После этого секс у нас словно отрезало. И я умотался, и Риане уже не было необходимости изображать неземную страсть. Ели, спали, много гуляли, и каждый день Риана требовала, чтобы я проверял ее. Я не отказывался, но у нее все было в порядке. Организм все еще менялся, но так, мелкими штрихами, словно завершая картину. Чего-то плохого и угрожающего я не видел. Одним из развлечений Рианы стали прогулки по городу. Одежду она себе прикупила самую простую, из магазина готового платья, но когда мы шли по улицам, мужики впадали в ступор от вида Рианы, и ей это очень нравилось. Через пару недель, за которые организм Рианы окончательно стабилизировался, а я не видел никаких отклонений, Риана засобиралась домой. Теперь неожиданной проблемой стало отсутствие одежды и нижнего белья. До этого оно не особо и было нужно, потому что большую часть времени мы проводили в постели, а теперь Риана вспомнила, что она все-таки графиня, и одежда должна соответствовать ее статусу. После этого к нам коробками тащили все виды одежды, начиная от носочков и кончая накидками. Я несколько раз заходил посмотреть, что там происходит, но меня сразу выгоняли, чтобы не мешал и не отвлекал. Дурдом, конечно. Вот голой передо мной ходить, а потом в разных позах оказаться, это запросто, а вот смотреть на таинство создания женской красоты из всяких тряпочек, это запрещено. Да и не очень-то хотелось. Я постоянно что-то жевал и частенько засыпал прямо в кресле. Тут уж не до женских глупостей. В один из дней, когда я наблюдал, как Риана крутится перед зеркалом в очередном наряде, меня вдруг словно стукнуло. «Риана, а как ты будешь объяснять на острове, что с тобой случилось? А что со мной случилось?» Не поняла Риана. Потом, видно, дошло. Задумалась, даже присела на кровать. «Да, очень многим будет интересно, особенно некоторым моим знакомым». «Ну и ничего», — взбодрилась Риана. «Так честно и скажу, ездила отдыхать, нашла молодого любовника, вот и похудела. Да и вообще, мужское обожание очень благотворно действует на женскую внешность. Надеюсь, ты напрочь забудешь имя своего любовника и место, где его нашла. Да я уже сейчас его не помню. Подумаешь, попользовалась и бросила. Наверное, на моем лице что-то отразилось, потому что Риана сразу подошла ко мне и стала ластиться, но я не помню того любовника, а тебя, повелитель, я буду помнить всегда. Ну, тогда ладно, мелочь, а приятно. И да, Риана, я тоже хочу спросить тебя про один секрет. Риана насторожилась, вы же летаете по миру, как он вообще? Ну, какие земли есть, какие там люди? Риана внимательно слушала, и вдруг расхохоталась. Что, не доверяешь мне и уже подыскиваешь новое место, куда можно будет сбежать? Я немного смутился. Ну мало ли, а вы все-таки больше и дальше мир видите. Риана продолжала улыбаться. Да в общем-то, ничего нового я не расскажу. Есть центральный материк, на котором мы сейчас, южнее наш остров. Еще южнее еще один материк, но там жара, сплошные пустыни, и жизнь есть только по побережьям. Есть и богатые королевства, и очень сильные маги, но там такая жара, что тебе точно не понравится. На этом материке, где мы сейчас, как бы четыре пояса королевств. Первый – это Тарваны, другие королевства, имеющие выход к южным морям. Второй пояс – это Астерия, Ренарт и другие. Между первым и вторым поясом лежат мертвые земли. Третий пояс – это Полнера и другие. Четвертый пояс – это королевство у северных морей, но там по полгода лежит снег, и тебе там тоже не понравится. Еще севернее два больших острова, но там вообще сплошной снег и лед, и людей там почти нет. Ну и еще куча всяких островов вдоль побережий. Уровень знаний у всех примерно одинаковый, так что выбирать королевство для жизни можно разве что из-за климата или еще каких предпочтений. Люди тоже везде одинаковые, и если уедешь в другое королевство, то изменится лишь имя королевы. Вот, собственно, и вся разница. То есть вы знаете только о двух материках? Риана стала серьезной. Мы тоже не всесильные, и я говорю о том, куда мы долетали и что видели своими глазами. А на кораблях, да плавают, и очень далеко, но возвращаются обратно разве что один из десяти кораблей. Иногда привозит карты с новыми открытыми островами, но еще об одном материке я просто не слышала. Так что убежать тебе можно разве что в мертвые земли. Во всех других местах жизнь будет почти такая же, как и здесь, в Тарване. Прощание получилось простым. Риана в какой-то момент решила, что она получила все, что хотела, и можно возвращаться. Сборы проходили без меня, и я разве что вышел проводить Риану до кареты. Постояли немного, не зная, что говорить. Наконец, Риана нашла слова. «Прощай, повелитель. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». Чмокнула в щеку, села в карету, и та сразу тронулась. «Все правильно, чего слезы лить? Наверное, это тот случай, когда расстаются без сожалений. Да и о чем жалеть? Мы оба сполна получили, что хотели». Проехала карета Рианы, следом карета со служанками и кучей чемоданов, следом десяток охраны. Вот на этих я невольно матюгнулся, вон какие ряхи разъели на дармовых харчах за два месяца. Да и судя по нескольким заплаканным женщинам, провожавшим солдат, в ближайший год городок ждет всплеск рождаемости. Но это дело нужное, так что ругаться не буду. Ну а я теперь, меня здесь ничто не держит. Поместьем и без меня есть кому заниматься, так что осталось расплатиться с людьми, которых нанимал, премию хорошую выплатить, и можно самому собираться в дорогу. Удивительно, но я начинаю вспоминать Сенатон и Академию даже с какой-то теплотой. Какое там все культурное, люди умные, дела интересные. Ничего, свои долги я отдал, что от меня зависело, сделал, так что теперь я снова свободен как ветер, и мне это нравится. Возвращение. Обратный путь был легким и не таким уж длинным. Не раз такое слышал, что путь домой всегда короче и быстрее. Вот и у меня было такое ощущение. А может потому, что я никому ничего не должен, никуда не тороплюсь, могу жрать и спать сколько хочу, и никто ко мне приставать не будет. Смех смехом, но как-то давно слышал ужасную историю про одного счастливчика, которому досталась очень охочая до секса молодая жена, и каждый день у мужика был секс, да бывало и не по разу. И вроде бы вот оно, счастье, мечта очень многих, только вот после года такого счастья мужик стал импотентом. То ли он свой лимит на секс истратил, то ли ежедневное любование женским телом приелось. Ну, типа, если каждый день есть по торту в одиночку, то через месяц на сладкое даже смотреть не сможешь. Я вот тоже чуть не объелся. Чисто физически меня спасало промывание тела энергией, ни разу не опозорился, но вот новизна близкого общения с женщиной быстро куда-то делась, и это действительно превратилось в работу. Не, все должно быть в меру, даже удовольствие. Если когда-нибудь женюсь, то секс будет только раз в неделю, по воскресеньям. Ну, по большим праздникам можно еще в среду. Я невольно хмыкнул от таких мыслей. Ну кого я обманываю? Это все равно, что с похмелья давать себе за рог больше никогда не пить. Ага, вести трезвый образ жизни до следующей гулянки в приятной компании. Так и с женщинами, пока не встретишь очередную, ту самую-самую. Только не всем с этим делом везет, а некоторым везет только к старости, когда кроме как поговорить больше ничего уже и не надо. Так вот и ехал, болтал сам с собой, но в ту таверну, где была неприятная встреча со стражниками, все-таки заехал. Вкусно, не спеша, поел, погулял по двору, но ни того воришки, ни стражников не встретил. Может, тот инцидент был случайным, может, они на сегодня взяли выходной, но им повезло. Я человек, вроде, не злопамятный, но та встреча меня зацепила, и если бы я встретил их снова, ну и ладно, пусть живут. Когда добрался до Сенатона, все остальное шло по проверенному сценарию. Несколько часов в бане, потом очень плотный ужин в приличной таверне, потом сон, пока бока не начали болеть от лежания. Еще день погулял, заново привыкая к столичной жизни, а потом решил сходить на работу в архив, доложиться, что вернулся. И сразу же начальница обрадовала: меня ждет ректорша. Что опять случилось? Я честно отгулял свой отпуск, меня не было в городе почти 4 месяца, никаких новых гадостей я не обнаружил, никуда не лез, и претензий ко мне быть не должно. Тогда почему такая срочность? Гдинра меня опять пропустили сразу, как только я появился в приемной. То ли я стал VIP-персоной, то ли что-то действительно случилось, и меня опять куда-нибудь отправит. Зашел, поздоровался, сел на стул, когда предложили. Ректорша долго рассматривала меня, потом протянула: а ты похудел. Обычно с отдыха возвращаются другими. Я смутился. Ну не рассказывать же ей, что я почти 2 месяца провел в постели, и физические нагрузки у меня были очень даже существенные. Ну, работы много было, не стал я уточнять, какой именно. Но отдохнул, отдохнул, кивнул я. Готов работать и куда-нибудь поехать? Готов, улыбнулся я. Теперь мне уже ничего не страшно. Это хорошо, кивнула ректорша, а то Кенри уже спрашивала про тебя. А она что, уже вернулась из земель? Удивился я. Так она никуда и не уезжала. Наверное, выражение моего лица было уж слишком ошарашенное, потому что Динра позволила себе чуть улыбнуться. После того, как ты отказался ехать и попросил отпуск, военные задумались, что их маги постоянно в разъездах, и им тоже нужна передышка, потому что эта поездка будет очень долгой, и закончится неизвестно когда и с каким результатом. Так что людям дали отдых, время уладить свои дела, занимались картами, уточняли где и что. К тому же, вам предстоит пройти по 9 тропинкам, обследовать их, возможно ставить охрану на входах. И учебный год заканчивается, так что я хочу отправить от Академии с 10 магов разных стихий. Им будет полезно поучаствовать в проникновении в земли. И еще с вашей экспедицией поедет отряд от Тайной Стражи. А эти зачем? Не понял я. Со мной ведь и так будет Тахос со своим 10 солдат. Тахос, это твоя личная охрана, поддержка, когда ты полезешь в самые нехорошие места. А другой отряд, они проследят за находками, оценят их опасность или полезность. Возможно, именно они возьмут под охрану найденные дорожки. Возможно, даже поставят свою защиту, чтобы больше никто туда не ходил. Так что экспедиция одна, но участвовать в ней будут, по сути, 4 независимых отряда. Главный, разумеется, будет Кенри, но все равно могут быть трения между командирами. Надо решать вопросы согласований, снабжения и прочее. Сейчас все утрясли, ты вернулся, маги Академии могут ехать, не дожидаясь окончания экзаменов, так что все сложилось. Я сообщу Кенри о тебе, так что будь готов, приказ о выдвижении может поступить в любой момент. Оставалось только вздохнуть. В первый раз, что ли? Взгляд у Динра вдруг стал очень уж пристальным. А ты ничего сейчас не чувствуешь? А что я должен чувствовать? Не понял я вопроса. Вот здесь ректорша коснулась ладонью области сердца, ничего не давит, не ёкает из-за предстоящей поездки, предчувствие, что ли, уточнил я. Динра кивнула, И я попытался прислушаться к себе. Да вроде, все нормально. Предчувствий никаких нет, а есть твердая уверенность, что нам предстоят несколько месяцев езды по пыльным дорогам, а потом по степи и всяким буеракам. В лучшем случае, мы вернемся месяца через 4, и это в самом лучшем случае. А ловушки земель тебя не беспокоит? А чего из-за них беспокоиться? Не понял я ведь поеду в качестве советника, и без прямого приказа никуда не полезу. А смотреть со стороны не так уж и опасно. Динра чуть покивала в задумчивости, потом сделала знак ладонью, мол, можешь идти. А когда парень ушел, опять задумалась. Лезть может, парень никуда и не будет, но Кенри без его совета и личного присутствия теперь вряд ли куда сунется. Может какие-то способности, может особое зрение, но парень видит опасности там, где другие маги пройдут без всяких сомнений и, скорее всего, погибнут. Нет, Кенри правильно сделала, что на время задержала экспедицию. Во всяком случае, теперь надежды на благополучное возвращение стало чуть больше. Помощница главы тайной стражи, Лирни, докладывала о текущих делах и уже на последнем листочке из папки прочитала. Ленард вернулся, побывал в академии, разговаривал с ректором. Динра сообщила, что Ленард дал согласие на поездку в земли, и теперь все ждут распоряжений Кенри. Наши люди тоже готовы и только ждут приказа. Это хорошо, кивнула Тинела, было что-нибудь интересное в поместье Ленарда, было непонятное. Поместье не из богатых, и Ленард в первые же дни выделил очень большую сумму золотом для восстановления поместья, но сам им почти не занимался, доверив дела управляющей. Потом поехал в ближайший городок Минард, снял на время дом, который в свое время один из местных купцов построил для своей любовницы. Ленард снова выделил огромные деньги, и всего за месяц дом привели в идеальное состояние. После этого туда приехала женщина, и до самого отъезда Ленарда большую часть времени они проводили в постели. И что во всем этом усмотрели непонятного? По самым скромным прикидкам, Ленард истратил не менее 1000 золотом. Причем, если траты на поместье еще можно понять, то после отъезда женщины Ленард тоже сразу уехал, по сути, просто выбросив на ветер не менее 500 золотых. «Ну почему сразу на ветер?» — усмехнулась Тинела, чего только люди не сделают ради дорогого им человека. «Кстати, кто была эта счастливица?» «Как смогли выяснить, это графиня Риана с острова Драконов. По слухам, она входит в ближний круг герцога Тарина». Улыбка сразу слетела с губ Тинелы. «А наши женщины Ленарда чем не устраивали? Ему только графини из-за моря подавай, там вообще все непонятно», — ответила Лирни. «Риана в два раза старше Ленарда, и непонятно, где они успели так близко познакомиться. Да и их отношения, чтобы графиня вот так, по щелчку пальцев Ленарда бросилась к молодому любовнику, которого не видела больше года. Всякое бывает», — задумчиво произнесла Тинела. «Не так давно глава тайной стражи Ренарда по щелчку пальцев Ленарда бросила все свои дела и приехала для разговора с ним. Так там был прямой интерес, дорога через земли в Ренард», — возразила Лирни, — «а на острове Ленард был уже достаточно давно, и больше ничем интерес к острову не проявлял. А может мы опять чего-то не знаем? К тому же, последний раз Ленард ехал с тремя магами острова, и, похоже, был у них за старшего, и ехали они как раз в земли. Вот тебе и связь, вот тебе и интерес. Для каких-то серьезных разговоров они слишком много времени проводили в постели», — снова возразила Лирни. «Ленард так сильно старался, что даже исхудал. Может быть», — протянула Тинела и вдруг сменила тему, «а как у военных с охраной карт тропинок в земли? Нам не докладывают», — Лирни чуть пожала плечами, «но думаю, там все очень серьезно, ведь это первые такие карты, которые были найдены со времен магических войн, но потом их повезут в своем обозе, а за время дороги мало ли что может случиться. Знаешь что, включи группу, которая отслеживает ситуацию вокруг Ленарда, в наш отряд, который поедет в земли. К Ленарду лезть не надо, за ним Тахос со своими людьми присмотрит, а вот за картами присмотреть надо. Не обязательно Ленард, но кто-нибудь из предыдущей экспедиции мог проговориться, и карты могут захотеть похитить или уничтожить. Да и обстановку вокруг Ленарда пусть отслеживают». Тахос докладывал, что военные стали относиться к Ленарду очень серьезно, а значит его тоже могут попытаться переманить или уничтожить. А если он еще и в землях себя проявит, то станет очень уж лакомым куском для очень многих. После этой экспедиции, если она завершится успешно, придется, наверное, представлять к Ленарду постоянную охрану. Шуму будет много, но что-нибудь придумаем. Может, допустим, его до секретных хранилищ, а у работающих там охрана должна быть всегда. Ладно, до этого Ленарду еще дожить надо. Тинела снова посидела в задумчивости. Когда Кенри собирается ехать, Ленард ездит очень медленно, так что если будут делать как в прошлой экспедиции, то Кенри отправит сначала его, а потом где-нибудь через неделю выступит основной отряд, чтобы на границу земель все прибыли одновременно. И все это время Ленард будет только с обычной охраной, снова задумалась Тинела. Добавить ему магов в охрану будет слишком подозрительно, Ленард может и возмутиться, а вот против солдат он возражать вряд ли будет. Знаешь что, отправь с Тахосом еще десяток солдат. Дорога дальняя, едут надолго, нужно будет везти много продуктов, вещей, запасных лошадей перегонять. Короче, пусть придумают что-нибудь понятное. За Ленарда в открытом бою я почти не переживаю, а вот когда он окажется среди толпы на каком-нибудь рынке. Поговори с Тахосом, очень вежливо, по возможности незаметно, но рядом с Ленардом постоянно должна быть охрана, особенно в людных местах. Может, мы сами себя пугаем, но Ленард кажется мне самым необычным магом из всех, кого я знала, и потерять его мы не имеем права. Мы едем, едем, и снова так раздражающая меня долгая дорога, на этот раз в мертвые земли, и лично мне эта поездка совершенно не интересна. Вот что я там еще не видел. К тому же, никакой личной выгоды для себя я тоже не ожидал, очень может быть, что военные заберут все находки себе, для изучения, так сказать, командировочные, которые мне выдали с запасом. Да я бы сам заплатил академии в 10 раз больше, лишь бы меня не трогали. Вот хорошо было когда-то, не хочешь по каким-то причинам идти в армию, заплати стоимость покупки другого солдата, и живи спокойно. Только академия не армия. Да еще я со своим дурацким характером здорово засветился, и теперь Кенри начала меня немножко уважать и немножко считаться с моим мнением. Вроде бы такие поездки хороши для моей возможной карьеры, только что мне может светить. Идти к военным, нафиг, без этого я обойдусь. Карьера в академии каким-нибудь преподавателем, так хрен мне дадут спокойно читать лекции, снова отправят куда-нибудь что-нибудь исследовать. Уйти в отставку, уехать в свое поместье. Так я там со скуки сдохну. Вообще уехать путешествовать на долгие годы, так это снова бесконечные дороги. Хотя, вроде бы аристократы куда-то приезжают, а потом живут на новом месте год-два. И чем заниматься? Ходить на балы и приемы, это если нужно завязать знакомство, провернуть какое-нибудь дело, своровать, в конце концов, но это тоже не мое. Короче, настроение было отвратное, и я снова не знал, чем бы мне заняться, чтобы было интересно жить. Начало было уже привычным. Сначала посыльный принес записку от Кенри, в которой мне предписывалось через 2 дня выехать в направлении Марнуна, а потом к крепости Шинары к 23-му камню влево. Вот буквально так и написано. Расстояние между камнями бывает разным, от 200 до 500 метров, в зависимости от рельефа, так что влево может быть и 5, и 10 километров. Пока предупредил начальство, ректора, получил деньги на дорогу, явилась троица моего сопровождения. Быстро обговорили, где встречаемся, и маги ушли. А утром в день отъезда начались сюрпризы. Когда подъехал к месту сбору, меня уже ждала самая настоящая колонна повозок. У Дармина и Антилы одна повозка на двоих, а вот у Тахоса целых 10, да еще 10 солдат верхом. Вот этого я не понял. Что-то случилось. Когда маги подъехали поздороваться, я сразу спросил Тахоса, а эти повозки чьи? Тахос даже оглянулся назад, словно там могли стоять еще какие-то повозки. Так это все наши. А зачем нам столько? Так продукты возить. Продукты, опешил я, раньше нам хватало запасов в 3 наших обычных повозках. Тахос пожал плечами. Раньше недалеко были деревни, городки, а теперь мы едем неизвестно куда, неизвестно насколько, и ближе недели в дороге ничего не будет. Неделю до города, закупиться, потом неделю обратно. Так что несколько солдат и пара повозок будут постоянно в разъездах. Так на границе есть крепости, там наверняка есть запасы. Можно у них брать. Тахос кивнул. Можно. Только, насколько я знаю, обычно там не больше 100 солдаток, а нас будет. Он на мгновение задумался. Примерно 100 военных, человек 30 от академии, под 100 отряд от тайной стражи, нас почти 30. То есть почти 300 едоков. Мы любую крепость за неделю съедим. Так, вроде, военные должны обеспечить снабжение. Тахос снова кивнул. Должны. Но как там будет на самом деле, неизвестно. так что лучше самим сделать запасы на самый крайний случай. И для этого нам понадобится 10 повозок. Ну почему 10? Чуть удивился Тахос. Продукты будут возить 1-2 повозки, а остальные будут нужны для перевозки колышков. Каких еще колышков? Снова опешил я. Самых обычных, 2 метра высотой, сверху небольшой флажок. А зачем нам эти колышки? Как зачем? Это будет вроде вешек на болоте, проверенные дорожки отмечать. А, дошло до меня, а разве не военные должны это обеспечить? Должны, снова кивнул Тахос, но дорожек целых 9, и идти придется неизвестно сколько. Тебя Кенри отправит первым, посмотреть что и как, мы за тобой, и если мы окажемся в землях без обозначенной дорожки, будет очень грустно. Так что пусть у нас будет собственный запас колышков, лишним он точно не будет. Ну может и так, вынужден был согласиться я, но тащить из Сенатона в мертвые земли колышки это как-то чересчур. Так сейчас все эти повозки пустые, улыбнулся Тахос, мы отправили в Марнун пару человек верхом, и они закупят все необходимое. А когда мы приедем, нам останется только загрузить запасы. Так может и повозки стоило купить в Марнуне, зачем их отсюда тащить? А если десятка хороших не будет, и нам ни на чем будет везти те самые колышки, так можно же телеги какие нанять для перевозки? Можно, легко согласился Тахос, а в сами земли они тоже поедут или бросят все на границе. Мы тут прикидывали, и получалось, что нам потребуется не меньше 1500 таких колышков. Странное какое-то число. Хотя, карты я видел мельком, точных расстояний не знаю, а от того места, где я нашел трупы тех двоих, с картой, я топал 2 дня, а это минимум 30 км. По прямой, конечно, меньше, но идти-то придется по тропинкам, и все изгибы придется отмечать. Если ставить колышки через каждые 100 метров, то получится по 10 колышков на километр. Пусть в среднем тропинки будут по 20 километров, да 9 таких тропинок, то примерно получится как раз 2000 колышков. А если отмечать еще и границы мест с добычей, то как бы мало ни оказалось. Но это если Кенри вообще колышки не приготовит. Ладно, вот чувствую, что Тахос меня в чем-то обманывает. Даже не обманывает, но доводы у него какие-то надуманные, а обвинить мне его ни в чем. Ладно, это его люди, ему за них отвечать. Оставалось только вздохнуть. Ладно, тронулись, а то нам еще ехать и ехать. Вторым сюрпризом стало непонятное поведение Антилы. Вроде все как и в прошлые поездки, не упускала случая перебраться ко мне в повозку, поболтать, поспать в моей постели, но еще она стала время от времени словно впадать в ступор. Я по большей части времени помалкивал и вроде бы не давал никаких поводов, но часто ловил на себе словно недоумевающий взгляд Антилы. Причем, Антила ничего не объясняла, не ругала меня, не требовала объяснений, но теперь я часто ловил ее задумчивый взгляд, обращенный на меня, что она во мне увидела и что ее мучает. Но ругани и выяснения отношений не было, и вскоре я махнул на эту странность рукой. Посчитает нужным, когда-нибудь расскажет. До Марнуна все-таки добрались, и большая часть отряда, оставив охрану у нашего маленького лагеря, отправилась в город. Я тоже пошел, все-таки почти месяц в дороге, надо прикупить всякую мелочевку. Сразу брать не стал, только присматривался к ценам, а потом на одной из улиц заприметил довольно приличную баню. Не, в пути я тоже следил за собой, а для мага организовать себе бассейн или даже палатку-баню не проблема, но от одной мысли о парилке, об мраморных лавках, на которых меня будут мять и делать массаж, все тело зачесалось. Внутри оказалось очень прилично. Сразу снял отдельный кабинет и отправился в парилку. А когда весь красный от жара вышел в общий зал, сразу заметил 3 солдат из моего отряда, да еще и Тахос был с ними. Странно немного, что они оказались в той же бане, что и я, но мало ли, все мы люди, все мы человеки, и после долгой дороги мысли у всех, наверное, будут одинаковые, хорошенько отмыться, расслабиться, ну и хороший обед с хорошим вином для полного счастья. Так что я только посмотрел в сторону солдат и отправился в свой кабинет. Ну, как кабинет, загородка у стены только для тебя, диваны, стол, можно шторку на входе задернуть, если захочется полежать или поговорить не на виду у всех. Отдохнул, освежился прохладным морсом, а потом по привычной программе, заказал персональных банщиков, чтобы меня отмыли, отскребли до блеска. Дело это не быстрое, я и в бассейне несколько раз освежался, а в какой-то момент у меня смутные сомнения стали появляться. Солдаты, которые, по идее, должны были попариться, помыться и бежать дальше, сейчас никуда не торопились. И что мне не понравилось, в моечном зале, где меня крутили и чистили, я видел только одного солдата, а остальные продолжали сидеть в раздевалке. Не по-мужски как-то. Обычно, когда идут компанией, то и делают все вместе. Вместе в парилку, вместе моются, вместе вино-пиво пьют. Но у сидевших в раздевалке я бутылок не видел, а в моечную приходил то один, то другой. При этом старались усесться так, чтобы не попадаться мне на глаза. Можно было бы списать это на обычное желание подчиненных не попадаться на глаза начальству, но все равно как-то странно. Я им начальник только номинально, напрямую почти не общались, так с чего страх передо мной, да и если бы боялись, то быстренько бы помылись и слиняли, а они ходят поодиночке, как часовые на пост. Тахос вообще только один раз в моечной был, и даже в парилку не пошел. Странно как-то, вдруг вспомнилось, что пока гулял по городу, рынком, несколько раз на глаза попадались солдаты Тахоса. Я даже значения этому не придал, мало ли, всем нужно закупиться, но теперь это становилось подозрительным. Неужели слежка за мной? Но зачем, мы уже столько времени ездим вместе? Отношения вполне нормальные, рабочие, и вдруг слежка. Когда возвращался в свой кабинет, прошел мимо Тахоса с его людьми. Тахос был уже одет, солдаты еще в простынях, словно собирались еще на заход в парилку, и все неспешно пили вино из кружек. Проходя мимо, бросил коротко Тахосу на пару слов. Тот сразу встал. Зашли в мой кабинет, присели на диванчики, помолчали. «Ты знаешь, — начал я, — у меня в жизни было несколько случаев, когда я вдруг начинал чувствовать слежку за собой. В таких случаях я обычно ставлю в узких местах, куда случайные люди заходят крайне редко, ловушки. Сначала с сонными заклинаниями, потом с парализующими, а потом, если слежка продолжается, то и со смертельными заклинаниями. Очень бы не хотелось, чтобы твои солдаты вдруг начали умирать от неизвестных болезней». Тахос напрягся, долго молчал, но все-таки ответил. «Мое начальство предупредило меня, что в ближайшее время тебя могут попытаться похитить или даже убить, так что солдаты рядом с тобой – всего лишь охрана. Самые опасные места – это скопление людей, улицы, рынки, таверны. Только поэтому мы здесь. Так-то да, меня два раза похищали, и оба раза это было на улице и в комнате таверны. Я даже сам охрану нанимал, чтобы такое больше не повторялось, но сейчас меня интересовало другое. Кто и за что собирается меня убить?» Тахос чуть пожал плечами. «Имен и причину мне не назвали, но начальство считает, что это может произойти очень скоро». Я невольно усмехнулся от такого ответа. «А тебе не приходит в голову, что это всего лишь повод навесить на меня ошейник с поводком? Неизвестно кто, неизвестно почему, неизвестно когда собирается меня убить, так что будь добр, Ленард, ходи с охраной, которая в любой момент может превратиться в моих тюремщиков, упрятав из лучших побуждений, разумеется, в какой-нибудь подвал с толстыми стенами и решетками на окнах. Тебе не приходит в голову, что человек, отдавший такой приказ, и есть тот злыдень, который собирается меня похитить или убить? В какой-то момент тебе принесут записку, в которой будет всего одно слово «убить». А что, удобно, я все время под пристальным присмотром, останется только отдать команду твоим солдатам». Тахос мрачно вздохнул, но взгляд не отвел. «Пока это только твои домыслы, пусть с этим высокое начальство разбирается. Будет гораздо хуже, если тебя тихо прирежут, а моих людей не окажется рядом. Да, будет хуже лично для меня, но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Пока же меня больше взбесил тот факт, что мной пытаются командовать, а повод всегда найдется. Мало ли, кто-то собирается меня убить, я слишком ценный или еще что, и уже не я буду набирать охрану, а охрана будет сама себя назначать и командовать мною. Нет, ребята, так не пойдет». Я сделал глубокий вдох, стараясь сдержать раздражение. «Значит так, первое предупреждение я тебе сделал, вторым станет смерть твоих людей, посмевших следить за мной, третьего не будет, ты со своими людьми сразу отправишься к вашему основному отряду, охранять входы на тропинки, а в землях меня будут прикрывать антила с Дарином, присмотреть за мной они смогут, и удара в спину я от них не жду». Тахос помрачнел еще сильнее, но спорить не стал, кивнул мне и ушел. И солдаты с ним, уже одетые. Вот же, я хорошенько приложился к бокалу с вином. Вот все настроение от бани испортили. В чем-то Тахос был все-таки прав, но ситуация очень уж напоминала назначение крыши у нас на земле. Приходят крепкие ребята и начинают рассказывать: вам кто-то угрожает, вас могут убить, но вы не беспокойтесь, теперь вы под нашей охраной и все ваши проблемы мы тоже решим. Только и разницы, что за такую крышу платить не надо, но могут ведь потребовать расплатиться какими-то услугами. Не, нафиг, нафиг, я одиночка, и только я сам буду решать, что, как и когда я буду делать. Могу вообще прямо сейчас встать и уехать в земли, и пусть меня ищут по всему свету, если я им так нужен. Настроение было испорчено, но я решил перед уходом посетить и местного цирюльника, хотя особой необходимости вроде бы не было. Бородка небольшая, волосы всего лишь до плеч, но неизвестно, сколько мы пробудем в землях, а это жара, пыль. Так что, усевшись в кресло, я бросил: побрить волосы, постричь коротко, а то мне в дальнюю дорогу. Цирюльник кивнул и бодро защелкал ножницами. Коротко — это не модельная стрижка, так что волосы улетели за несколько минут. Потом я немного покайфовал, пока мне пенили подбородок, а потом аккуратно скоблили мою бородку. Потом еще горячей салфеткой накрыли, для полного кайфа. А вот когда все закончилось, и я посмотрел на себя в зеркало, то подвис надолго. Я вообще отношусь к своему лицу и возможной красоте совершенно равнодушно. Изредка бреюсь, еще реже стригусь, так что чаще всего видел в небольшом зеркале лишь свой подбородок во время бритья. А сейчас я видел в зеркале себя, но какого-то другого. Я здорово похудел после кувырканий с Рианой, потом старательно отъедался, но все равно не до конца вернул свой прежний вес. Тело стало каким-то сухощавым, что ли, а оказывается, и лицо изменилось, словно я сбросил не только лишние килограммы, но и лет 5-10. Наверное, так я выглядел в тот день, когда меня выбросило в мертвые земли. У каждого есть фотографии, снятые в разные годы, и всегда заметны пухлые щеки школьника, первые признаки взросления у парня, идущего в армию. Потом лицо заметно меняется после женитьбы. Парни начинают матереть, у кого-то лицо раздается, у кого-то черты становятся резче, но взросление заметно. Мне уже 26, я много чего повидал и испытал, но парень в зеркале выглядел как мальчик из приличной семьи. Лицо чистое, свежее, никаких морщин от тяжких мыслей, ясный спокойный взгляд. Может, этот мальчик даже сходил в армию, но по нему это не очень заметно. И это я. Но как такое возможно, господин? Начал было парикмахер, но я бросил ему золотой и рыкнул: не беспокоить. Мужчина сразу исчез. Так что со мной случилось? Единственная внятная мысль: я что-то сделал с собой, когда занимался Рианой. Но что и как то, что я делал осознанно, это привел ее тело в порядок. Идеальное тело для ее возраста, но я хотел большего, я хотел омолодить ее, и действовал больше на уровне интуиции, каких-то знаний в собственном подсознании. Риана внешне и внутренне помолодела лет на 30, была счастлива, а у меня теперь вопросов слишком много. Почему я тоже помолодел, если воздействовал только на Риану? Может, было какое-то отраженное воздействие? Воздействовал на Риану, но не вся энергия усваивалась и частично вернулась ко мне с тем же приказом? Может, в этом как-то поучаствовал второй источник драконицы? Я ведь про него совершенно ничего не знаю, как и про свой. Может, он не только копит энергию, но и может ею управлять? Я ведь тоже управляю своей энергией просто силой мысли. Что, если Риана во время наших развлечений тоже захотела сделать меня моложе, наши энергии переплелись, вот я и получил такой подарок. Но взаимное воздействие энергии двух магов – это такой темный лес, что я даже соваться в эту тему не буду. А уж взаимное воздействие энергии с мысленными приказами – это вообще нечто запредельное, тут только теоретической работы на сотни лет, не говоря уж про практическую проверку. Да и что проверять, что женщины после секса со мной будут молодеть или насколько буду молодеть я сам? Проверять с обычными женщинами, с магинями, с драконицами. Желающие обязательно найдутся, только какой у меня запас лет? Если я сейчас помолодел лет на 6-7, то что, после следующего испытания мне станет 14, и внешне я превращусь в прыщавого подростка? Хорошая возможность спрятаться. Только сейчас меня беспокоит вопрос: мое омоложение закончилось или оно еще продолжается? А если продолжается, то насколько еще я помолодею, до состояния гукающего младенца, и что будет с моими знаниями, воспоминаниями? Риану и все, что у нас было, я помню во всех подробностях, значит, омоложение только внешнее. Быстро проверил организм, но он у меня идеальный, абсолютно здоровый. Так это что, сбылась мечта идиота? Вечная молодость с сохранением магических способностей? Тогда у меня будут огромные проблемы. За такую возможность сильные мира ничего не пожалеют. А вот если я откажусь, лучше не представлять. А может, омоложение имеет временный эффект, и дальше я буду жить как все остальные? Лучше бы так, тогда можно будет сослаться на какой-нибудь чудодейственный эликсир с временным эффектом, купленный по случаю на барахолке. Тоже будет куча вопросов, но как-нибудь отбрехаться можно. Я снова стал рассматривать свое новое лицо, а вроде и ничего. Молоденький, хорошенький, свеженький. Может, Антила из-за этого и смотрела на меня так странно? А что, сейчас ей примерно 23, но я рядом с ней, крепкой боевичкой, буду выглядеть совсем мальчишкой. Может, это ее и пугало? Я невольно хмыкнул. А что, теперь она для меня старовата, мне теперь можно и с какими-нибудь школьницами закрутить. Теперь диапазон возраста доступных мне женщин весьма и весьма расширяется. Где-нибудь лет от 16, в таком возрасте уже можно выходить замуж, и до. Хотя, верхний предел лучше тоже понизить. Зачем мне, молодому и красивому, тетке за 40 и старше? Я теперь больше по молоденьким буду. Разумеется, пустые мечтания, но настроение стало улучшаться. Ничего, побарахтаемся еще. И да, в обязательном порядке надо сделать две вещи. Для начала купить шляпу с самыми большими полями, чтобы не очень светить лицом. И надо написать письмо Риане. Типа, у меня все хорошо, я стал выглядеть лет на 20. А как у тебя дела, как здоровье, как самочувствие? Правда, совершенно непонятно, куда ей писать ответ. Когда я вернусь, неизвестно. Тогда написать, что если у нее какие-то проблемы со здоровьем или внешностью, то пусть приезжает и подождет в академии. Когда-нибудь я ведь все равно вернусь, и если успею, то помогу восстановить нормальную работу тела, если сам к тому времени не превращусь в детсадовца. В лагере было тихо и спокойно. Тахос, похоже, сделал выводы из нашего разговора, проинструктировал своих, и теперь встреченные солдаты здоровались со мной, но после этого старались отвести взгляд и побыстрее исчезнуть из моего поля зрения. Не очень приятно, но ничего, пара дней, и все вернется в привычную колею. Меня не надо бояться, достаточно не следить за мной. На следующий день снова пошел в город. На этот раз мне нужен был ювелир. Третья мастерская показалась мне достаточно серьезной, и я попросил вызвать мне старшего мастера. Им оказался самый обычный мужчина, уже начавший сутулиться, но взгляд острый, умный. Я попросил бумагу с ручкой и стал рисовать. Мне нужно вот такое изделие. Основа – стакан из легкого дерева. Внешний диаметр сантиметров 10, длина примерно сантиметров 30. Стаканчик закрывается крышкой с бортиком, вставляемый в первый стакан. Крышка напоминает верхнюю часть бутылки с кривым горлышком, вернее, трубкой. Все это надежно скрепляется, затем все это покрывается тонким слоем листового серебра. На нижнюю часть лучше сделать двойной или даже тройной слой. Сверху нужно сделать или выемку, закрывающуюся крышкой, или продолговатую коробочку, тоже с крышкой. Внутри поместить и закрепить 10 камней, 4 небольших ограненных алмаза, изумруда или рубина, ну, из того, что есть в наличии, остальные 6 из ограненного кварца, желательно, самого чистого и без трещин. Мужчина настороженно смотрел на рисунок. Будет лучше, если я буду понимать, что мы будем делать, тогда я буду знать, что важно, а что нет. Я кивнул. Это будет артефакт для исследований, и он должен надежно соединяться с длинным разборным удилищем. Должно быть крепление для ремня, который исследователь накинет через плечо. Расстояние от человека до артефакта – 3 метра. Задняя часть удилища должна уравновешивать переднюю, чтобы не приходилось напрягаться, держа его в руке. В таком положении трубка артефакта должна быть параллельна земле. Камни – это накопители магической энергии. Я наложу нужные заклинания на серебро, ну а потом исследователь будет совершать движение как косарь, влево-вправо, постепенно сдвигаясь вперед. Прибор будет постоянно касаться травы, веток, камней, так что красота прибору совершенно не нужна. Можете даже прибивать листы серебра гвоздиками, не убирая следы молотка. Главное, это камни, накопители и сплошное, без разрывов, серебро. И чтобы прибор не развалился после нескольких случайных соприкосновений с землей. И мне нужно 2 таких прибора. И так быстро, насколько это возможно. Мужчина в задумчивости почесал нос. Если полировка не нужна, пайку можно тоже не затирать, А главное только закрепить камни, думаю, дня за три сделаем. Но это обойдется вам в 20 золотых. Я тут же выгреб из кармана заранее приготовленные монеты. Мужчина спокойно пересчитал их и кивнул. Значит, через 2 дня вечером 3-го будет готово. Хотелось бы побыстрее, но эта чужая работа всегда легкая. А если делать самому, найти все материалы, выточить, соединить, найти нужные камни, закрепить. Не, 3 дня, это очень даже быстро. Надо было себя чем-то занять, и я отправился гулять. И шляпу себе нужно приличную найти, чтобы симпатичная, и не очень форсистая, чтобы не вызывать зависть окружающих. Найти удалось не сразу. Это уже потом я сообразил, что шляпа подходит далеко не ко всем типам лица, да еще и носить ее надо уметь, чтобы это не выглядело как седло на корове. Но ничего, нашел-таки, нечто среднее между ковбойской шляпой и сомбреро. Достаточно большие поля, сравнительно легкая. У меня старая шляпа была похожая, только меньших размеров, а надев новую и поглядев на себя в зеркало, сразу почувствовал себя покорителем прерий. Молодым, еще неопытным, но какие мои годы. Снова пошел гулять, и очень вовремя, заметив магазин, торгующий всяким стеклом, вспомнил, что надо бы еще прикупить очки Винары. Мне-то они не нужны, но как я буду оправдываться, если замечу что-то опасное? Мне, в общем-то, верит, когда я говорю, что почувствовал что-то опасное, но, как говорится, и совесть надо иметь, и не борзеть сверх меры. К тому же, со мной еще 3 мага, которые вообще в землях первый раз. Они, конечно, боевики, постараются вида не подать, но как им что-то объяснять про пятна и что-то с них требовать? Маги из Академии наверняка будут с такими очками. Армейские почти наверняка, им всем предстоит идти в земли, а вот взяла ли Кенри очки и для моей группы, очень большой вопрос. Найти очки смог только к вечеру, да и то только 2 штуки. Вроде бы город недалеко от земель, могли бы бизнес делать на этом, но почему-то очки нашлись только в одном магазине. Может потому, что собственных магов здесь немного, а те, что есть, совершенно не горят желанием лезть за сокровищами в земли, о которых столько страшных историй. Как раз в Марну не должны знать таких историй множество, а приезжие маги готовятся заранее, продумывая все до мелочей, да и в столичном городе выбор всегда больше. Так что мне, наверное, еще повезло, что нашел хотя бы эту пару очков. Вечером пришел Тахос и доложил, что все припасы собраны, продукты и колышки погружены, можно ехать дальше. Я кивнул, что понял, пока никуда не едем, поедем. Я прикинул, когда будут готовы магоискатели, плюс еще день хотелось бы поработать с ними в спокойной обстановке, через 3 дня. Тахос на мгновение замер, потом осторожно спросил, есть причина? Я кинул, кого-то ждем. Нужно усилить охрану, я отрицательно мотнул головой. Охрана обычная, мне должны сделать кое-какие вещи, и мне надо будет с ними поработать. Это важно, это станет очень важно, когда мы доберемся до земель. Лучше быть готовым заранее. Тахос постоял, внимательно глядя на меня, но больше ничего не сказал. Повернулся уходить, и я бросил ему вдогонку. А вы пока подумайте, как спасать человека, если он упал и не шевелится. Условие, ближе 20 шагов приближаться нельзя. После этого оставалось только наблюдать. Сначала собрались маги, недолго поговорили между собой, потом позвали несколько солдат. Один послушно лег, а остальные пытались его достать разными способами. Сначала сделали простенькое лассо, но упавший человек, это не оленьи рога, и цепляться особо ни за что. Руки-ноги не выпирают, в воздухе не торчат. Можно, наверное, при счастливом стечении обстоятельств что-то прихватить, но это при очень большом везении. Потом попробовали дотянуться оглоблей, потом 2 связанными, но быстро бросили. Следующим вариантом могла стать кошка на длинной веревке, но, слава богам, такую дикость проверять не стали. А вскоре пришла Антила. Мы поговорили, и единственным надежным вариантом будет только веревка, привязанная на пояс. Маг идет вперед, за ним хвостом тянется веревка. Если упал, то вытащить можно. Ну правильно, маги в одной из экспедиций как раз так и делали. Веревка на пояс, человек уходит вперед на длину веревки, чтобы в случае его гибели можно было вытащить хотя бы тело.